Глава 13. Мы сидели за столом, и сквозь дыры в старой скатерти я мог разглядеть изрезанную ножами столешницу. Мадам Афуда поставила рядом со мной стакан с бурой жидкостью, запах которой вызвал приступ тошноты. «Выпей. Поможет восстановить кровь». «Как вы узнали?» Голос мой был слаб, а язык едва ворочался во рту. «Ты бледен, как призрак. Мои козлы живы, а этот старый демон выглядит чертовски довольным собой». Мадам Афуда фыркнула. «Зря ты потакаешь ему. Он мог взять кровь у кого угодно». У меня не было ни сил, ни желания обсуждать это, поэтому я молча цедил горький напиток, надеясь избежать дальнейших расспросов. Укус оказался чертовски болезненным. Если бы меня попросили описать, каково это, я бы не сумел. Ощущение было такое, словно острые клыки впились в самое сердце. С каждым глотком слабели ноги, кровь забирали силой, и больше всего это напоминало пытку. Когда Александр отстранился, я сполз по стене, исполненный отвращения. «Слышал, здесь пропадают чудеса». Александр откинулся на спинку стула и внимательно смотрел на мадам Афуду. Его щеки раскраснелись, глаза блестели. Меньше всего на свете он походил на мертвеца, воскрешенного чьей-то злой волей. Моя кровь наполнила его тело жизненной силой. «Я ждала, когда сюда отправят охотников. Вы задержались?» Мадам Афуда нахмурилась. «Знаю, что исчезла лисица, подрабатывавшая официанткой в нашем пабе. До нее какая-то эльфийская девица, о которой никто ничего так и не узнал. Сирена, лепреконша. Это не похоже на ловцов, вот что я хочу сказать». «Они не могли просто уйти отсюда? Покинуть изнанку Лондона?» Александр медленно постукивал по столу длинными ногтями. «В жилищах лепреконши и лисицы остались следы борьбы. Нужно непременно найти того, кто за этим стоит. Женщины во все времена находились в опасности. А уж женщины из племени чудес». Мадам Афуда вздохнула. «Боюсь, ничего хорошего с ними не случилось». «Твое колдовство не может помочь нам». Александр указал на алтарь в углу. «Спроси духов, может...» «Лоа молчат. Папа Легба давно не захаживал ко мне. Видно, занят чем-то более интересным». Мадам Афуда отмахнулась. «Но я чувствую, что за всем этим кроется нечто ужасное». «Я доверяю твоему чутью, но этого мало. Проклятье!» Разговор не увлекал меня. Я подмечал лишь некоторые моменты, о которых был бы рад узнать больше, но задавать вопросы не решался. Мадам Афуда выглядела расстроенной, а Александр — слишком погруженным в мысли. «Ты была моей последней надеждой», — наконец сказал он. «Давай же, Афуда, придумай что-то. Ты сильнейшая мамба в Лондоне, неужели...» «Старый льстец!» Мадам Афуда широко улыбнулась, обнажив ряды белоснежных крупных зубов. «Хорошо, я попробую, но тебе придется бить в барабан». «Ты же знаешь, что у меня выходит скверно», — проворчал Александр, вставая со стула. «А твой друг?» «Он годен лишь на то, чтобы проповедовать мир и гармонию». Оскорбленный, я вспыхнул и сложил руки на груди. «Вот ведь заносчивый идиот!» «Сейчас вернусь. Зажги свечи». Мадам Афуда скрылась в коридоре, а Александр повернулся ко мне и спросил. «Ты ведь способен зажечь свечи?» «Прекрати относиться ко мне, как к несмышленному ребенку!» Александр кинул мне коробку спичек, а сам снял с подставки кожаный барабан и начал выстукивать незамысловатый ритм. Несмотря на то, что он сказал мадам, выходило у него неплохо. Приблизившись к алтарю, я поморщился. оплывшие толстые черные свечи выглядели отталкивающе. Моя душа сжалась от отвращения. Здесь явно творилось что-то небогоугодное. «Чем она занимается?» — спросил я, осторожно поджигая фитиль. «Мадам? Она мамбо, жрица вуду», — пояснил Александр. Удивленный я обернулся и уставился на него. «Что? Почему у твоего бога могут быть жрецы, а у африканских лоа нет?» «Не знал, что такое практикуют в Лондоне», — уязвленно пробормотал я. «Ты вообще многого не знаешь, церковный мальчик. И, как видишь, я стараюсь победить твое невежество. Ты похитил меня и...» «Боже, как долго ты собираешься припоминать мне это?» «Как долго? Это произошло несколько часов назад». Нашу перепалку прервала мадам Офуда. Она вошла в гостиную, сжимая в руках белоснежного петуха. Птица крутила головой и косилась на нас то одним выпученным глазом, то другим. «У вас ферма под домом?» — не удержался от вопроса я. «Тебе лучше не знать, что находится под моим домом», — без тени улыбки ответила мадам. «Отойди, если не хочешь, чтобы тебя забрызгало». «Забрызгало? Чем?» Из перерезанной глотки петуха хлынула кровь, оросившая мою одежду и лицо. Опешив, я по глупости провел языком по губам и едва сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. «Боже!» — выдохнул я с отвращением, стирая теплые капли платком. «Как вы...» «Закрой рот и отойди!» — нараспев произнес Александр, отталкивая меня от алтаря бедром. «Не вздумай говорить во время ритуала». Мне пришлось усесться за стол и заткнуться. Мадам Офуда, напевая на незнакомом языке, танцевала и раскладывала на алтаре сигары и шоколад, завернутый в яркую бумагу. Затем она достала из ящика бутылку рома и под четкий ритм, отбиваемый Александром, закружилась с обезглавленным петухом, покачивая бедрами. Вскоре я почувствовал головокружение. Мир вокруг утратил четкость. Перед глазами расплылись цветные пятна, в которые превратился олиповатый узор на юбке мадам. Когда дверь открылась и на пороге появился высокий темнокожий мужчина, я почти не удивился. И только заметив чудную раскраску на его лице, ощутил беспокойство. На шее незнакомца висело ожерелье из мелких косточек, волосы доставали до колен и были свалены в неопрятные дреды. Черный фрак порядком обтрепался, а ботинки покрывал слой пыли. Он по-хозяйски огляделся, склонился над алтарем и забрал с него бутылку рома и шоколад. Мадам Офуда попятилась, когда заметила его, а Александр перестал выбивать сводящий с ума ритм. «Вы так удивлены, словно не звали меня!» Незнакомец хмыкнул. «О, у вас есть баргест! Какая прелесть!» Он присел на корточки и погладил невидимого пса. Со стороны все это выглядело нелепо, но смеяться почему-то не хотелось. «Папа Легба!» Мадам Офуда поклонилась. Александр обошелся легким кивком. Гость прищурился, его рот изогнулся в недоброй ухмылке. «Ты считаешь себя слишком важным, чтобы склониться перед папой?» «Нет, погоди ты! Ты проклят и считаешь, что власть привратника на тебя не распространяется, верно?» Александр вдруг пошатнулся, упал на одно колено и захрипел. «Так-то лучше! Люблю, когда мне кланяются. Чувствую себя важным». Папа Легба уселся на стул, поставил перед собой бутылку и закинул ногу на ногу. Его взгляд устремился ко мне, и я сжался, мечтая исчезнуть. «Не хочешь поговорить о Господе нашем?» Раскатистый смех оглушил меня. Против воли я заткнул уши и зажмурился, а, открыв глаза, увидел, что папа Легба, как ни в чем не бывало, ест шоколад и запивает его ромом. Его голос напоминал гул самой земли, сильный и раскатистый. Он будто доносился из могилы. «Прекрати дрожать, Офуда! Неужели мы виделись так давно, что ты успела отвыкнуть от меня?» Он отхлебнул из бутылки. 12 лет, — тихо ответила мадам. «Ты не приходил 12 лет». «Как летит время в мире смертных! Признаюсь, я бы и сейчас не пришел, не притащи ты в дом это скверное мясо!» Папа указал на Александра, и я заметил, что ноготь на его мизинце куда длиннее, чем на остальных пальцах. «Сасабонсам! Так мы зовем тех, кто пьет кровь. Но здесь вы называетесь вампирами. Давно я не встречал таких стариков. Как тебе удалось выжить?» «Я быстро бегаю», — проворчал Александр. «Видимо, недостаточно быстро, раз тебя все же сумели обратить». Папа расхохотался. «И как тебе современный мир? Автомобили, газ, электричество? Безумие! Однажды все это обернется против создателей. О да, однажды... Милый Баргест, чей он?» Подавив необъяснимый страх, я промямлил. «Похоже, мой». «О, так мы скоро увидимся у врат». Папа Легба широко улыбнулся. «Скажи на входе, что ты мой друг. Я разрешаю». «У каких еще врат?» — не понял я. «Ты не из умных, верно? Вы уже сказали ему, что он вот-вот помрет». Мадам Офуда и Александр переглянулись. «А, не сказали». «Разве появление Баргеста означает, что смерть неминуема?» — спросил Александр. «Я думал, что...» «Что смерть можно обвести вокруг пальца. Она не так глупа, как тебе кажется, Сасабонсам. От мальчика пахнет свежей землей и тленом. Если хотите, я могу забрать его с собой прямо сейчас». «Нет!» — испуганно выпалил я. «Тогда смотри под ноги!» Папа Легба хитро прищурился. «Иногда можно даже в луже утонуть». «Мы звали тебя не за тем, чтобы обсуждать это», — вмешался Александр. «Пропадают чудеса. Я хочу знать, что происходит и где находятся пропавшие». «Я тебе что, ищейка?» Явно притворно оскорбился папа Легба. «Заведи собаку и прекрати донимать меня». «Папа Легба, прошу тебя как мамбо». Мадам Офуда склонилась. «Пропадают мои друзья. Этот Сасабонсам один из охотников. Я хочу помочь найти виновника и наказать его». «Наказать?» Папа улыбнулся. «Это мне нравится. Обещаете отдать его, когда поймаете?» Мадам Офуда покосилась на Александра. Тот задумался на мгновение, но все же кивнул. «Так и быть. Ах, доброта меня погубит». Папа Легба залпом допил остатки рома и поднялся со стула. «Вернусь позже». «Когда?» Только и успел крикнуть Александр. Фигура папы начала стремительно растворяться в воздухе. «Когда-нибудь!» Громоподобный хохот звучал в комнате даже после того, как папа Легба окончательно исчез. Мадам Офуда уселась на пол и пробормотала. «Не могу поверить, что он пришел!» «Вот только от этого никакого толку!» Раздраженный Александр пнул барабан. «Папа Легба всегда держит слово», — возразила мадам Офуда. «К тому же мы пообещали ему большую жертву. Он не упустит такой шанс. Он напророчил мне смерть, — напомнил я. Стоит начинать беспокоиться. То есть Баргест, который ходит за тобой по пятам, недостаточная причина для беспокойства? — возмутился Александр. «Никто не знает, когда смерть придет за ним», — вмешалась мадам Офуда. «Возможно, ты изменишь судьбу, и Баргест уйдет. Такое случалось». «Узнать бы, что именно нужно изменить», — пробормотал я. «Что ж, благодарю за гостеприимство». Александр взял меня за плечо и заставил встать. «Мы обойдем улицу и отправимся домой». «Не трать время. Наизнанки берегут тайны. Никто не станет болтать с охотниками». «Я не буду спрашивать их согласия», — холодно ответил Александр. «Надеюсь, скоро увидимся, мадам». «Пусть Лоа оберегают тебя, старый демон». На прощание мадам Офуда снова расцеловала Александра, и даже мне перепала пара влажных поцелуев, от которых я не сумел вовремя увернуться. «Кстати, как твои мышата?» — вдруг спросила мадам. Мы стояли на пороге ее дома, окруженные предрассветной серостью. Услышав вопрос, Александр посерьезнел и ответил. «Я давно не навещал их, но вскоре собираюсь это исправить». «Ты делаешь благое дело для всего Лондона». «Я делаю это не ради этого монстроподобного города», — с отвращением выплюнул Александр. «До встречи, Офуда». Мы направились в сторону единственного дома, в окнах которого дрожало пламя свечей. Я не знал, стоит ли расспрашивать Александра о мышатах, но в конце концов природное любопытство победило. Едва я открыл рот, Александр отчеканил. «Я ничего не скажу тебе». Вот и весь разговор. «Куда мы отправимся теперь?» После ритуала в доме мадам Офуды я чувствовал себя еще хуже, чем после укуса вампира. Силы были на исходе, я едва волочил ноги и мечтал поскорее оказаться в постели. Похоже, мое состояние не осталось незамеченным. Александр распахнул дверь и отошел, пропуская меня вперед. «Сейчас тебя отправят домой». «А ты?» «Распрошу местных». «В такое время?» — удивился я. — Ты даже не представляешь, сколько существ предпочитают бодрствовать по ночам. Шевелись, не хочу тащить тебя на руках к порталу, если ты свалишься без чувств. Спорить я не стал. Проснувшись, я с трудом сел и размял шею. В окно светило яркое солнце, о существовании которого я успел позабыть. Английская осень мрачна и дождлива. И чем ближе зима, тем реже расступаются тучи, чтобы явить миру светило. В доме стояла полная тишина, и я, крадучись, спустился на первый этаж, чтобы сделать кофе. Плотные шторы оказались задернуты везде, даже на кухне. На мгновение я растерялся, но тут же вспомнил, чей это дом. Яркие солнечные лучи могли навредить Александру. К своему удивлению, я обнаружил на кухонной тумбе пакет с уже смолотым кофе, красивую, явно новую турку и бутылку с молоком. Может, у него есть слуги? Не найдя в себе смелости и желания выяснять это, я включил плиту. Не знаю, чем меня покорил этот горький, кисловатый напиток, но одно я уяснил точно. Возня с туркой работает как медитация. Кажется, варить кофе мне всегда нравилось даже больше, чем пить его. Я успокаивался, мысли упорядочивались. Эти блаженные минуты дарили наслаждение, которое помогало сохранять благостное расположение духа весь день. Обнаружив бумажный пакет со свежей выпечкой, я почти не удивился. Кто-то явно постарался сделать это утро приятным для меня. Невольно я улыбнулся, осознав это. Закончив возиться с кофе, я взял чашку и в нерешительности замер на пороге кухни. С одной стороны, я был слишком хорошо воспитан, чтобы совать нос туда, куда меня не приглашали. С другой, Пока Александра нет рядом, я мог поближе рассмотреть его дом. В конце концов, он мой наставник. Мне стоило бы попытаться узнать его лучше. Верно? Любопытство взяло верх, и я направился в гостиную, где обнаружил еще один сюрприз — трехцветную кошку, растянувшуюся на диване во всю свою немалую длину. «Боже!» — невольно ахнул я. «Как ты здесь оказалась?» Кошка не ответила и выглядела весьма раздраженной, когда я начал гладить ее. «Люблю животных», — прошептал я в большое ухо. «Но у моей мачехи страшная аллергия на шерсть. Даже во время поездки в экипаже она прикрывает лицо платком, чтобы ее не раздуло из-за присутствия рядом лошадей. Доктор сказал, что она может умереть, если пробудет рядом с аллергеном слишком долго. Мой отец, как любящий муж, купил автомобиль одним из первых только для того, чтобы обезопасить Минерву. И зачем я рассказываю тебе это? Должно быть, окончательно свихнулся после всего, что произошло вчера». Я гладил кошку, та урчала, бодала меня ушастой головой и тыкалась прохладным носом в мою щеку. На столике рядом стояла чашка с ароматным свежим кофе, и, пожалуй, эти мгновения были наполнены, если не счастьем, то покоем и умиротворением. Закончив наслаждаться прикосновениями к пушистой шерсти, я легко поднялся и подошел к громоздким шкафам, заставленным книгами. Тома, затянутые в кожу, выглядели угрюмо и серьезно. Достав один из них, я уставился на побледневшую надпись на обложке. «Оккультная символика». Ну, конечно, что еще могло обнаружиться в доме вампира? Книга оказалась настолько старой, что желтые страницы крошились под пальцами. Отломив уголок одной из них, я поспешил вернуть том на место. Испугался выволочки, которую Александр мог мне устроить за порчу его имущества. «Только не говори ему», — попросил я, глядя на кошку. Та повела ухом и моргнула. У большей части книг названия оказались и вовсе закрашены черной краской. Должно быть, хозяин дома не хотел, чтобы гости случайно увидели что-то подозрительное. Довольно мудрое решение, учитывая, что в одном из томов я обнаружил подробное описание мумификации человека. Безумие. Зачем ему все это? Медицинское пособие, книги на итальянском и французском языках, сборники старых сказок. «Deutsche Sagen», — с трудом прочитал я, — «и Kinder und Hausmärchen». Он что, знает немецкий? Дальнейшие поиски привели меня к полке, сплошь заставленной поэзией. Ею я никогда не интересовался, так что лишь мельком взглянул на «Песни невинности» и, наконец, отошел от книжных шкафов, утомившись. Стены гостиной покрывали серые плотные обои с узором из вензелей, делавшие комнату непередаваемо мрачной и похожей на каменный склеп. Черные шторы не пропускали ни одного солнечного луча, и я не посмел открыть их, предполагая, что Александр разозлится. Тяжелая мебель выглядела дорогой и новой, словно хозяин почти не пользовался ею. «Он наверняка спит в подвале, подальше от окон», отчего-то решил я, покидая гостиную. Кошка увязалась за мной. Я то и дело останавливался, чтобы почесать ее за ушами, а после возвращался к исследованию дома, допивая остывающий кофе. Вдоль лестницы висели картины в темных рамах. Ни на одной не было людей, только мрачные пейзажи. Подойдя ближе, я разглядел крошечную подпись художника. «Э.Т.» «Неужели?» Я прикоснулся к инициалам кончиком пальца. Душа наполнилась светлой грустью, и я поспешил отойти, не желая сквернять теплые воспоминания Александра неуместным любопытством. Пол в коридоре второго этажа покрывал толстый ковер, и я не удержался. Снял тапки и потоптался по длинному ворсу босыми стопами. Настоящее наслаждение. Представив, что Александра выходит из спальни и видит мое дурачество, я вспыхнул и надел тапки. Стыдно-то как. Большинство дверей на втором этаже оказались заперты. Взламывать замки я не собирался, однако это подстегнуло мое любопытство. Что он может там прятать? Средневековые орудия пыток? Подумал я, разочарованно отходя от очередной закрытой комнаты. В памяти вдруг воскрес сюжет старой истории, рассказанной другом-семинаристом во время учебы. В ней нерадивая жена, получив связку ключей и строгий наказ не совать нос в подвал, нарушила запрет и обнаружила в каморке тела своих предшественниц. За это муж обезглавил ее по возвращении домой. Нервно хмыкнув, я решил, что увидел достаточно. Секреты Александра должны оставаться секретами до тех пор, пока он сам не решит поделиться ими. Пушистая компаньонка сбежала, оставив меня в одиночестве. Расстроившись, я вернулся на кухню и решил, что было бы здорово отблагодарить Александра за гостеприимство и приготовить обед. Конечно, он утверждал, что почти не чувствует вкуса человеческой еды, но это даже к лучшему. Повар из меня крайне скверный. До того, как я уехал учиться, Минерва пыталась научить меня готовить йоркширский пудинг и ростбиф. Но единственное, в чем я преуспел тогда, это в доведении мачехи до слез. Увидев, какой кошмар у меня получился, она хохотала так, что отец в кои-то веки покинул кабинет и спустился узнать, что происходит. Исполненный желание творить, я отправился искать дверь в подвал. Нашел ее довольно быстро. Она притаилась под лестницей, выкрашенная в тот же цвет, что и стены коридора. Как ни странно, дверь оказалась открыта. И я, запалив свечу, газовых и масляных ламп в доме не было, Александр действительно испытывал к ним презрение. Спустился по добротной чистой лестнице. Внизу оказалось ужасно холодно. Я почти сразу продрог и начал трястись, но позабыл об этом, как только увидел количество еды, аккуратно хранящейся здесь. На крюках висели колбасы. На деревянных полках стояли поддоны с подтаявшим льдом, на котором лежали свежее мясо и рыба. Развернув один из свертков, я обнаружил сыр с прожилками голубой плесени. На соседней полке нашелся кусок копченой индейки, который я тут же схватил. «И зачем ему столько человеческой еды?» — думал я, с трудом выбираясь из подвала. Так или иначе, дух мой воспрял, и я твердо решил приготовить для Александра что-то не слишком изысканное, но хотя бы безопасное. Конечно, убить вампира не так просто, но моя стряпня... Я вздохнул и начал раскладывать находки на столе. Когда Александр соизволил появиться, я доедал сэндвич, запивая его 5-часовым чаем. Предоставленный сам себе и совершенно не понимающий, чем себя занять, я целый день ел и не заметил, как умял остатки индейки. «Итак, ты нашел подвал». Александр сел напротив меня и уставился на гору сэндвичей, выложенных на большом круглом блюде. «Правильно, ешь больше. После укуса вампира людям нужно восстанавливаться». «Это для тебя», — буркнул я, давясь хлебом. «Хотел отблагодарить за гостеприимство». «О, правда?» Пятнистые брови Александра изогнулись. «Но ведь я тебя похитил. Кажется, так ты сказал». «Заткнись», — попросил я. «Надо же, зубов у церковного мальчика становится все больше. Конечно, я предпочитаю более изысканную кухню. Что ты делаешь?» Смущенный и раздосадованный, я схватил блюдо и хотел унести его с глаз долой, но Александр схватил меня за запястье и остановил. «Ты сказал, что не ешь это». «Такого я не говорил». Он схватил сэндвич и засунул в рот целиком. Его щеки раздулись, крошки падали на грудь, и я вдруг понял, что впервые вижу Александра не в ставших привычными вычурных одеждах с рюшами и кружевами, а в пижаме. «Повставь! — велел он и, доживав, добавил. «На ужин приготовлю говядину по-веллингтонски». «Ты и это умеешь?» — не без зависти спросил я. «Это тоже». «Кто помогает тебе содержать дом в чистоте?» «А твой подвал?» «Помогает? Я живу здесь один». Александр удивленно хмыкнул. «Ты даже не представляешь, сколько времени у тебя появляется, когда ты понимаешь, что впереди вечность». Вздохнув, он улыбнулся, но за улыбкой я увидел горечь. «Будь я смертным, ни за что не стал бы тратить время на уборку», — заявил Александр. «Уборка, готовка — мелкие глупые дела. Они лишь укорачивают ваш и без того короткий век. Но вот вампиры... Я могу тратить вечность на что угодно, даже на бессмысленное выметание пыли из самых дальних углов». «А на что ты бы тратил время?» — поинтересовался я, продолжая поедать сэндвичи. «На то, что делает меня счастливым. Разве не в этом смысл? Пройти отмеренный путь так, чтобы на смертном одре улыбаться, вспоминая его». «Множество философов спорят о смысле жизни по сей день», — осторожно напомнил я. «Глупые старикашки», — фыркнул Александр. «Что они могут знать о жизни, прожив несколько жалких десятилетий? Если хочешь послушать кого-то, кто действительно знает толк в этих вопросах, спроси вампира». «Ты очень скромный. Это от природы?» — не сдержавшись, съязвил я. «Мне нравятся твои зубы. Продолжай». Вместо ответа я скривился. «А чего ты ждал? Чему люди могут научить меня?» «Ты не боишься потерять человечность?» — вдруг спросил я. «Забыть, что такое быть смертным?» Лицо Александра изменилось. Мгновение назад оно лучилось самодовольством, но вдруг посерело, утратило краски. «Боюсь», — тихо сказал он. «Ужасно боюсь». В повисшей между нами неловкой тишине я слышал лишь тиканье часов, доносившееся из гостиной. «Старейшины, те, чья кожа стала похожа на мрамор, часто уходят под землю, чтобы отдохнуть от мирской суеты», — так же тихо продолжил Александр. «Уставшие от жизни, вкусившие все ее плоды, они больше не видят смысла в том, чтобы продолжать существовать. Но смерть страшит даже вампиров. Поэтому они забираются в тяжелые гробы и саркофаги, прячутся под землю и веками лежат там, незримые, но все еще живые». Небрежно откинув неестественно белую челку с лица, он продолжил. «Есть и те, кто предпочитает смерть. Я уважаю их. Пару десятков лет назад мои друзья — пожилая чета, которой не повезло быть обращенными в преклонном возрасте, предпочли безжалостное солнце вечному мраку. Они вынесли в сад свои любимые кресла, сели в них, взялись за руки и встретили рассвет. Я собственными глазами видел, как их прах уносил ветер». «Ужасно и романтично одновременно», — выдохнул я. «Они были хорошими людьми. И вампирами тоже неплохими. Я даже не представляю, сколько лет они прожили на этом свете. Но яркое солнце спалило дотла даже их бессмертные тела». Какое-то время мы молчали. Александр задумчиво теребил воротник пижамы, я с тоской размышлял о смысле бытия. «Я думал, что вампиры — вечно юные дети ночи». «Заблуждение», — фыркнул Александр. «Если тебя обратят, когда ты будешь стар и сморщен, тебе придется скитаться по миру в таком теле. Ты будешь силен, тебя не будут мучить старческие боли и болезни, но вид... Нет, моложе ты не станешь, но разве что немного сойдут пигментные пятна, разгладится несколько морщин. Так что, если ты решишь стать одним из нас, лучше поторопись. Твое лицо не всегда будет таким юным и свежим. «С чего ты взял, что я хочу стать вампиром?» Я нахмурился. «Все хотят. Особенно толстосумы. О да, любители обворовать ближнего, коллекционеры, политики и короли. Все хотят жить вечно, чтобы потратить хотя бы часть того, что отняли у простых людей. Такие, как они, свято верят в то, что за деньги можно получить что угодно, но смерть безжалостна. Святой Петр не позволит взять с собой в рай искусно сшитые костюмы и соболиные шубы. Поэтому рано или поздно каждый богатей натыкается на сведения о чудесах и чудовищах, проводя дни и ночи в бесплодных поисках эликсира вечной жизни». «И узнают о вампирах», — добавил я. «Верно?» «Да, церковный мальчик, ты прав. И на нас начинается охота. Ловцы плевать хотели на непреложное правило. Шпионы, которых они зовут пауками, плетут свои сети, надеясь поймать глупого новообращенного вампира, чтобы заставить его обратить заказчика. Если все проходит успешно, коллекционер становится бессмертным, а ловцы получают столько денег, что до самой старости могут не думать о них». «Но разве это не создает проблемы?» Я задумчиво почесал подбородок. «Разве коллекционеры не...» «Знаешь, я ошибался, когда называл тебя идиотом. Божья искра разума в тебе все же есть». Похвала прозвучала сомнительно, поэтому я снова скривился и продолжил. «Одурманенные богатством и властью люди часто совершают дурные поступки. Став же бессмертными, даже представить боюсь, на что они способны». «Я могу показать тебе». Глаза Александра засветились изнутри. Он вскочил со стула и пружинистой походкой направился к лестнице. «Оденься потеплее, церковный мальчик. Я покажу тебе, к чему приводит жадность коллекционеров». «Куда мы пойдем?» — крикнул я, пытаясь догнать скрывшегося на втором этаже Александра. «Я покажу тебе моих мышат. Ты ведь хотел узнать, что имела в виду мадам Офуда?» Растерянный я замер, занеся ногу над ступенькой. Готов ли я? Мое сердце торопливо билось, предчувствуя беду.